Глава 4. Через 2 часа 53 минуты принц сотоварищи проехал в ворота дворца. За спиной остались годы учебы, кутежей и политических игрищ. Теперь от жизни и благополучия какой-то девчонки зависело будущее правящей династии. Принц чертыхался до выезда из города, пока герцог не увидел знакомую таверну и не предложил остановиться, дабы промочить горло и обсудить цель поездки. Подумав, Калабриан согласился. День клонился к закату, и, возможно, был смысл заночевать здесь, обсудить дальнейшие планы и решить, в какую сторону двигаться. Вихрастый оруженосец, повинуясь кивку Амирана, увел породистых коней в конюшню. Сам воин отправился заказывать комнаты, а принц и герцог расположились за столиком на открытой веранде и заказали ужин и вино. «Вот так, друг, я и оказался в пути. Теперь мне нужно отыскать эту девчонку и приехать с нею к храму, чтобы мой род мог продолжиться». Принц откинулся на спинку удобного деревянного кресла и бездумно покрутил в руках бокал вина. Ветерок с запахом горьких степных трав неожиданно ворвался на веранду и пробрал сидящих мужчин до костей. «Хозяин, жаровню!» Воскликнули они оба и, посмотрев друг на друга, рассмеялись, сбрасывая возникшее напряжение. Принц перестал размышлять, не слишком ли он доверился герцогу, раскрыв ему очередную семейную тайну. А герцог перестал прикидывать, когда к нему зашлют наемных убийц за излишнюю информированность. «И где ты думаешь искать свою невесту?» — поинтересовался друг. Принц поморщился. «Маловероятно, что леди Гелла останется моей невестой. Боюсь, один взгляд на ее умильное личико будет вызывать у меня рвоту. Богиня не сказала, где ее искать, а маги предположили, что она сейчас где-то у вампиров. Они сильны в магии крови, а телепорт был настроен на леди очень точно». «Что ж», — подвел итоги герцог, — «значит, мы выехали из города в нужную сторону. Дней через 20 будем в Сариане, а там еще неделя, и будем на границе с вампирами». «А есть ли у тебя портрет леди? Возможно, она сейчас тоже всеми силами пытается вернуться домой. И было бы неплохо показывать его трактирщикам на всякий случай». «Ты прав, Тирас. Портрет у меня есть». Мама сунула в карман на выходе. Принц покопался в объемистом кожаном подсумке и извлек завернутую в кусочек мягкого бархата миниатюру. Герцог с любопытством всмотрелся в изображение невесты-наследника, сравнивая слухи, ходившие по дворцу, с портретом милой голубоглазой девушки, почти девочки с букетом васильков в руках. «Мила, но никаких особых примет, полагаю. Искать будет трудно. Таких миленьких мордашек в столице 12 на дюжину». «Так и есть», — вновь нахмурился принц. «Обычная девчонка с обычными капризами. Любит холодное молоко и не переносит алкоголь. Вышивает крестиком и ездит верхом. Как все это может помочь в поисках?» Калабриан взъерошил свои короткие волосы и в отчаянии махнул рукой. Тут подоспел хозяин с горячими блюдами и Амиран, распорядившийся насчет комнат и модной новинки последних лет — парной бани. Ивен переминался с ноги на ногу за его плечом и голодным взглядом сверлил стол. «Садитесь», — кивнул принц. «Можете считать, что мы уже в походе и сидим у одного костра». Ни пожилой воин, ни мальчишка не заставили себя долго ждать. Уселись и обмакнули большие ломти хлеба в густой мясной соус. Отварное мясо парило на соседнем блюде. Тут же была миска с отварными овощами. Едва спутники утолили первый голод, принц продолжил. «Итак, мы направляемся на поиски моей пропавшей невесты, леди Геллы. Вот ее портрет. Сначала едем до границы, потом к вампирам, а уж там будет видно. Через год и один день мы должны вернуться в столицу, точнее, в храм богини на Дворцовой площади. Вопросы, уточнения, пожелания?» «Их величество объявят леди Геллу в розыск?» «Нет, это семейное дело. Официально леди Гелла больна и отбыла на воды, а я, как будущий супруг, сопровождаю ее, а не мечусь по королевствам в поисках». Сарказм принца поутих, когда он подумал о вампирах. Слухи о них ходили самые жуткие. и оказаться среди них беззащитной девушки он бы точно не пожелал. А, впрочем, какая ему разница? Если девчонка гарантированно сгинет, оставив доказательства своей гибели, ему же проще. Или нет? Махнув рукой на эти размышления, принц допил чай с куском ароматного бисквита и, пожелав спутникам приятного отдыха, ушел в свою комнату. Правда, прежде чем заснуть, ему пришлось выпить легкий успокоительный отвар, торопливо доставленный с кухни,